Глава 10. Вероника. «И что же тут забыла законная супруга самого Юрия Давидовича Одинцова?» — интересуется Волжский. Его раскатистый голос звучит так громко, что, кажется, отбивается от стен кабинета. Я сжимаюсь. В моей голове возникает миллион мыслей, и первое, самое главное, звучит так. «Да кого я пытаюсь обхитрить? Господи, ну какая же я дура! И зачем я вообще пришла сюда? Сейчас Волжский меня унизит и выгонит в три шеи. А еще чего доброго об этом узнает Юра с его проституткой, и все будут смеяться над моей глупостью. Я чувствую, как краснею, по спине катятся капельки пота, на лбу испарина. Я готова плакать, потому что отвечать, как есть, — это унижение, а врать я не умею». Видя, что я не отвечаю, Даниил Олегович садится напротив. Между нами столик, совсем крохотный, для посетителей. Мы слишком близко друг к другу. Я чувствую его дыхание, его запах, мужской, терпкий. Я невольно сглатываю и смотрю на свои руки. «Давайте я угадаю». Это Волжский произносит совсем тихо, полушепотом. «Ваш муж вас отправил сюда шпионить. Все так?» «Нет», я мотаю головой, «он меня никуда не отправлял». Я поднимаю глаза, встречаюсь взглядом с Волжским и снова смотрю вниз. Сердце колотится, как сумасшедшее. «Только не говорите, что вы и правда захотели устроиться лаборантом. Я ни за что в это не поверю». «Почему?» — усмехаясь. «На самом деле все очевидно, но мне необходимо сообразить, что ответить. Раскрывать ли карты? А лучше сформулировать свой ответ максимально внятно». «Начнем с того, что зарплата на вашем непосредственном месте работы гораздо выше, чем предлагается в нашем исследовательском институте. Но даже это не главное, а вряд ли для вас актуален материальный интерес», — отвечает медленно. Я поглядываю на его скулы, челюсти и не могу отвести глаз. «Если вас так потянуло на исследование, то под крылышком мужа работать гораздо проще и продуктивнее. А вряд ли он стал бы для вас злым начальником». Смотрит мне в глаза. «Вы ведь даже врать не умеете. А вы не придумали, что говорить, а все равно пришли. Так что будет лучше, если вы скажете все-таки правду». Я киваю, и из моих глаз начинают литься слезы. Как не вовремя. Волжский замирает на пару секунд, потом бурчит что-то под нос, поднимается, обходит свой стол, достает из ящика пачку бумажных салфеток и снова возвращается на место. «Вероника Сергеевна, успокойтесь, пожалуйста, я не кусаюсь. К тому же это вы пришли ко мне, а не я к вам». Он протягивает мне салфетки, я беру одну и промокаю ею глаза. «Расскажите, пожалуйста, по порядку, что вас привело. Потому что я не дурак, и мы с вами прекрасно понимаем, что вы явились с какой-то целью, выходящей за рамки трудоустройства». «Вы правы», — схлипываю. «Я пришла для того, чтобы поговорить об исследованиях моего мужа». «Хорошо, давайте поговорим о них. У вас есть что сказать?» А в голосе Волжского появляется заметный интерес. Оно и понятно. Вдруг я сообщу что-то такое, что будет ему выгодно. Только мне нечего сказать. Я скорее хотела у вас спросить. «Что спросить? Если вы про разработки, то зря вы думаете, что я буду чем-то делиться». Снова мрачнеет. «Нет, все гораздо проще и сложнее. Я знаю, что вам моя ситуация может покажется забавной». «Она уже мне не кажется забавной». В голосе раздражение. «Вы пришли, жена моего ближайшего конкурента, но при этом я понять не могу, что вам нужно». Я киваю, потом собираюсь с духом и говорю как есть, скороговоркой. «Я хочу ему отомстить». «Кому?» — скидывает брови. «Моему мужу». Воцаряется молчание. Волжский качает головой, потом усмехается сам себе. Видимо, гадает, стоит ли мне верить. Потому что я бы на его месте слушать не стала. Слишком сомнительно. Я поглядываю на Даниила Олеговича. Он смотрит куда-то в сторону, видимо, прикидывает все варианты. Его лицо, на удивление, привлекательное, мужественное. Даже на фотографии этого непонятно. А вот в реальности... Хотя о чем я думаю? «За что вы хотите ему отомстить? Он что, завел любовницу?» «Да, и не просто завел. Он меня бросил ради нее». «То есть вы разводитесь из-за какой-то женщины?» «Все верно». Киваю. «Вот такая банальная история». «Ну, не для вас банальная». Откидывается на спинку кресла. «Ну, хорошо. Допустим, все так. Вы из мстительных соображений явились устраиваться ко мне в институт лаборанткой. Как это поможет вашей цели?» «Не знаю», — говорю честно. «Я пока ничего не знаю, у меня нет конкретного плана. Просто я уверена, что работа у него самое слабое место». «У него работа самое слабое место?» Коротко смеется, потом поднимается и начинает прохаживаться по кабинету. «Мне кажется, как раз у Одинцова все более чем хорошо. С чего вы так решили?» «Я подслушала его разговор с любовницей». «И?» — скидывает брови. Ее рассказал ей, что ему не нужен под боком человек, который будет за ним шпионить. Облизывая сухие губы. «И что Карину...» Это любовница. Он выбрал, потому что она ничего не понимает в медицине. «Допустим». Возвращается на свое место и скрещивает на груди руки. «И как вы себе объяснили его слова?» «У него есть какой-то секрет». «Но вы ведь этот секрет не знаете, иначе бы тут не сидели». «Верно», вздыхаю. «Но раньше я даже не думала, что этот секрет есть. А теперь мне нужно его узнать». «Но я никогда не интересовалась его исследованиями. Он не хотел, чтобы я лезла. И я надеюсь с помощью вас понять хотя бы, в каком направлении копать. Потому что я уверена, вы за Юрой точно следили».